Глава 8. Организационная. Итак, мы прибыли. В Мадриде нас уже ждало большое начальство. Яков Смушкевич имел воинское звание комбрига ВВС РКК. Он в Испании командовал всеми советскими летчиками-добровольцами, а также был главным советником командующего ВВС Испанской Республики. И он же отвечал в данный момент за противовоздушную оборону Мадрида. У испанцев он получил прозвище «генерал Дуглас». Его здесь так все называют в целях конспирации. Кстати, тут всем нашим добровольцам такие вот испанские псевдонимы присвоили. Мы в Испании вроде как неофициально находимся. Вот так. Оказывается, что первая гибридная война совсем не в будущем была придумана. Немцы и итальянцы тоже в этой войне участвуют неофициально. И все знают, но делают вид, что им это неизвестно. Но испанские псевдонимы нам все же присвоили. Рычагова обозвали Пабло Паланкар, я тоже свой позывной получил, я его сам себе придумал. Буду Алехандро Бандерас. Сначала себе испанскую фамилию долго выбирал, колебался между Эскобаром и Бандерасом. Обе из моего прошлого. И из моей прежней жизни. Там Пабло Эскобар был самым известным наркобароном из Колумбии, который доставил очень много неприятностей Соединенным Штатам Америки. И за это я его уважаю. Не люблю ямеров. За их маниакальное стремление к зарабатыванию денег на крови других народов. Да, этот человек был настоящим преступником. Для американцев, которым он наркоту толкал в астрономических масштабах. А вот лично мне и другим русским людям он ничего плохого не делал. Поэтому я его не осуждаю. А на американские законы мне класть с прибором. Но потом я все же решил не жестить и выбрал фамилию американского актера мексиканского происхождения Антонио Бандераса. Нравился мне этот актер когда-то там, в будущем, хорошо играл. В общем, теперь я Алехандро от Александр Бандерас. Помимо комбрига Смушкевича у нас был еще один начальник. Его звали Пумпур Петр Иванович, тоже комбриг. Испанский псевдоним — полковник Хулио. Он был замом Смушкевича и командовал группой, в которую вошли и мы. Долгого времени нам на раскачку никто давать не собирался. Тут бомбардировки Мадрида идут каждый день. Франкисты уже подошли близко к городу, и бои идут на его окраинах. Нас быстренько раскидали по эскадрильям. Рычагов, я и лейтенант Захаров попали в первую эскадрилью. Кстати, Рычагова назначили командиром этой эскадрильи. Всего в нее входило 15 летчиков. Это вместе с нами тремя. Правда, потом нам добавили еще одного летчика, лейтенанта Шмелькова. Это сделал Пумпур по просьбе Рычагова. Изначально предполагалось, что наша эскадрилья будет разбита на 5 звеньев, включавших по 3 истребителя. Сейчас военные пилоты всего мира летают звеньями по 3 машины. На мой взгляд, такое построение не совсем подходит для быстрого и маневренного воздушного боя. Я-то это знаю. А местным летчикам и невдомек. В ходе интенсивного пилотирования во время воздушной схватки маневрировать в составе звена очень трудно. Обычно самолеты летят клином. Впереди истребитель ведущего, а сзади него крылом к крылу следуют двое ведомых. И когда ведущий начинает энергично маневрировать, то ведомые могут от него оторваться, а то и столкнуться друг с другом в воздухе, если пилоты не очень опытные. А в советских ВВС таких салаг хватает, как и в ВВС других стран. Но пока все еще летают в бой такими неудобными тройками. До концепции построения пары немцы додумаются только после вот этой самой войны в Испании и возьмут на вооружение этот тактический прием. Наши летчики тоже станут понимать в ходе боев, что парой летать проще. Однако потом об этом опыте как-то быстро забудут. И советские ВВС все так же упорно продолжат полеты звеньями, аж до самой Великой Отечественной войны. В общем, я попаданец или погулять вышел. Вот решил тоже двинуть вперед советскую военную мысль. Захотел внедрить пары раньше, чем это произойдет в этой истории. Сначала убедил Рычагова. Мы поспорили, подумали и стали внедрять этот опыт в нашей авиашколе. Но тут же натолкнулись на глухую стену непонимания со стороны высокого начальства. Рычагов отправил несколько писем. В штаб округа, в НИИ ВВС и даже командующему ВВС. А в ответ тишина. Никто нас там и слушать не захотел. «Какие еще пары?» «Звенья истребителей, пролетающие на параде, смотрятся гораздо красивее. Вот и летаете дальше звеньями». Таков был грозный окрик сверху, когда Рычагов стал опять бомбардировать письмами вышестоящей инстанции. Но от этого эксперимента Павел Рычагов не стал отказываться. И мы продолжили тренироваться летать парами, и у нас это хорошо получалось. Рычагов и сам видел, что полеты парами гораздо проще освоить, чем звено, даже таким неопытным летчикам, как курсанты нашей школы. И вот теперь в нашей первой эскадрилье Пашка решил сразу же ввести построение парами вместо звеньев. Потому ему и понадобился еще один самолет с пилотом, и он его получил. Я уже говорил, что Рычагов у нас парень пробивной. Может он получать от начальства то, что ему надо. Язык у него хорошо подвешен. Я вот так не могу. И ощущаю себя каким-то серым кардиналом, который манипулирует нашим Камэском, подбрасывая ему различные идеи. Самому-то мне их продвигать сложно, а вот Рычагову это по силам. Правда, при таком подходе все лавры доставались Пашке. Вы думаете, что орден Ленина он просто так получил? Нет, ему помогли в этом и мои задумки в том числе. Я же ему ранее много разных мелочей посоветовал, и он их усиленно внедрял в жизнь. В принципе, меня такое положение вещей устраивает. Для меня главное — это дело. Чтобы наши ВВС потом в 1941 году встретили немцев во всеоружии, а не так бездарно и глупо, как это было в уже известной мне истории. Скажу даже больше. Потом наши пары прижились во всех остальных авиационных эскадрильях советских добровольцев, летавших в небе Испании. И в этом была и моя заслуга. Нет, официально все придумал Павел Рычагов, но мы-то с ним хорошо знали, как это было на самом деле. Стоит отдать должное нашему Камэску. Он об этом честно потом рассказал Смушкевичу, указав на меня как на автора этой идеи с парами. В общем, я не ушел от ответа за свои действия. Мне потом за это благодарность перед строем выразили. Медаль не дали, да и хрен с ним. Я свою порцию славы сам себе добуду в небе Испании. К моему большому разочарованию, наша эскадрилья получила истребители И-15. Хотя я точно знал, что другие наши летчики здесь летали и на Ишаках. Я сам это видел. Но нам впарили устаревшие чайки. Впрочем, возмущался этому обстоятельству только я. Другие пилоты первой эскадрильи были рады летать даже на таком старье. Они рвались в бой и горели энтузиазмом. А я вот их оптимизма не разделяю. Я ведь понимаю, как это будет. Война — это не только яркие подвиги и награды. Это еще ранения и потери друзей. Да и сам ты можешь в любой момент уйти за кромку. Шальная пуля или осколок зенитного снаряда и привет близким. И твое тело увозят на родину в закрытом гробу. Если там вообще что будет вывозить. А эти молодые ребята смотрят на данную войну как малолетние мечтатели. Впрочем, их тоже можно понять. Никто в СССР к этому моменту не воевал вот так, в воздушных боях. Самолет на самолет. Никто там не знал, что это такое, как и весь мир еще не знает. Не было пока тут таких войн с массовыми воздушными боями. Это будет первый. Именно она покажет, что такое война в небе. Потом нас отвезли к нашему новому месту службы. На небольшой аэродром на окраине Мадрида. Там мы увидели наши истребители. Рычагов быстренько разбил нас на пары. Я стал ведущим во второй паре. То есть по штату я теперь еще и заместитель старшего лейтенанта Рычагова. Возможно, другие пилоты нашей эскадрильи были более заслуженные и опытные. Но Пашка выбрал меня себе в замы. Позднее он мне признался, что мы с ним хорошо сработались еще там, в авиашколе. И его такой заместитель вполне устраивает. Захаров не потянет, а других пилотов Рычагов пока не знает, тем более что по уставу он был прав. Все мои новые сослуживцы были лейтенантами, как и я, и только наш Камэск носил петлицы Старлея. Поэтому моим назначением он никого не обидел. Распределение истребителей среди личного состава наш командир превратил в маленькую азартную игру. Все мы, и даже Рычагов, тянули из коробки из-под пулеметных лент бумажки с номерами своих самолетов. Мне досталась пятерочка. Нормальный бортовой номер. Мне нравится. Главное, что не 13. Этот, кстати, Рычагову достался. И он из-за этого совсем не расстроился. Пашка не верит в такие суеверия. Он в шутливой форме сходу заявил, что для него эта цифра 13 на фюзеляже его истребителя будет счастливой. А вот для врагов она станет настоящим несчастьем. С нашими техниками мы тоже познакомились. Все они тоже были добровольцами из Советского Союза. Наши. Советские люди. Ко мне прикрепили воентехника второго ранга Михаила Егорова, молодого и очень подвижного парня, страшного балагура и шутника. Посмотрим, как он разбирается в самолетах. На этом аэродроме базировалась не только наша первая эскадрилья. Здесь были и другие авиачасти. Еще одна эскадрилья И-15 с советскими летчиками. Ею командовал старший лейтенант Копец, еще один великий человек с трагической судьбой. Я вспомнил, что тоже читал про него когда-то. Копец станет героем Испании и дослужится очень быстро до генеральского звания и больших должностей. А затем, в начале войны Германии с СССР, застрелится, не дожидаясь ареста. Но пока этот жизнерадостный молодой старлей начал о чем-то увлеченно спрашивать у Рычагова. Они с нашим командиром быстро поладили и нашли общий язык. Да и похожи они были. Оба порывистые, энергичные и инициативные. Оба неплохие лидеры и пилоты. Копец сюда прибыл одним из первых вместе со Смушкевичем, Пумпуром, Ярлыкиным и Ковалевским в сентябре 1936 года. Наших самолетов здесь еще не было, и они летали на стареньких французских истребителях Ньюпорт-де-Ляш НИТ-62. Потом он пересел на Луар-46, а позднее на Девуатин-371. Я на таких самолетах не летал. Но Копец рассказал, что в сравнении с И-15 они являются полным барахлом. Да. А я еще на ВВС Красной Армии бочку качу, что летают на таком старье, как чайки. А у испанцев-то все гораздо хуже. Если для них наши антикварные И-15 являются крутыми самолетами. Кстати, от Копца я впервые здесь услышал, как испанцы обозвали наши чайки. Чатос, что в переводе с испанского значит «курносый». А нашего ишака они назвали «моска», то есть «муха». Кроме эскадрильи Копца, на аэродроме еще находилась отдельная группа авиационной разведки. 4 Ньюпора де Ляш НИТ-62. Вот там были уже чисто испанские летчики. Их у Испанской Республики было мало, но они все же были. Я потом ради интереса эти самые Ньюпоры рассмотрел вблизи. И знаете, сильно зауважал наши чайки, в сравнении с которыми эти престарелые аэропланы французской постройки являются настоящими динозаврами. На подобных им этажерках еще в Первую мировую войну летали. Чем-то эти Ньюпоры мне напоминают наши У-2 и Р-5. Такие же убогие и тихоходные бипланы. А Копец на таком убожище еще и в воздушных схватках участвовал. Против более новых и скоростных истребителей немцев и итальянцев. И остался жив, между прочим. Силен бродяга. Кроме этого, нас познакомили и с испанским персоналом аэродрома. Работниками столовой, зенитчиками и бойцами батальона аэродромного обслуживания, которые должны были охранять нас здесь. Впрочем, тут их был совсем не батальон, а всего взвод. Это я по привычке данное испанское подразделение БАО обозвал. Сильно ему польстив при этом. И еще мы познакомились с прапорщиком Педро Хуаресом, который тут числился штатным переводчиком. Вот это был действительно очень полезный кадр. Он неплохо знал русский язык. И помогал нам в общении с испанскими товарищами. А то все пилоты нашей эскадрильи испанского языка не знали. Ну, кроме меня. Я его немного успел подучить, когда понял, что поеду на эту войну. Правда, мой испанский был не очень хорош. Вот английский и французский язык я неплохо знаю. Это наследие прошлой жизни. Там мне эти языки сильно помогли освоиться в Европе, когда я сертификат пилота получал. Даже в Голландии на английском языке многие говорят. Ведь для европейцев 21 века этот язык стал вторым государственным, так как Евросоюз стал давно уже вассалом США. А слуги должны знать язык своих хозяев. Вот и учат там французы, голландцы и немцы язык заокеанской сверхдержавы. Блин, да, мир на это дело и на русских тоже подсадили. В общем, язык вероятного противника я знал хорошо, а французский уже потом выучил. Я думал, что нам дадут больше времени на акклиматизацию, но ошибся в своих предположениях. Видимо, дела у республиканцев шли совсем плохо. Примерно через час нам приказали взлетать и идти на перехват самолетов франкистов, которые летели бомбить Мадрид. Эскадрильи Копца этот приказ тоже касался. Так и полетели всей толпой. А иначе я это построение наших истребителей в воздухе назвать не могу. Ведь слетанность пар нашей эскадрильи была никакой. Мой ведомый Мирошниченко Коля все время так и норовил оторваться от меня при резких маневрах. У других тоже было не лучше. Эскадрилья Копца смотрелась на нашем фоне более выигрышно. Эти, похоже, уже успели слетаться и неплохо выдерживали строй. Правда, летали они еще звеньями по три машины. А я слышал, что именно на этой войне в Испании наши пилоты додумались до парного построения. Видимо, пока рано для этого. Еще не придумали эту полезную в бою фишку. А мы вот уже. Этот первый бой, которого многие из нас ждали с предвкушением, не состоялся. Мы просто не смогли догнать противника. Вражеские самолеты отбомбились по пригороду Мадрида и ушли. Пока мы туда долетели, их уже и след простыл. Я же говорил о недостаточной высокой скорости чайки. Хреново из нее перехватчик получается. Вот в таких случаях это особенно заметно. Это когда самолеты противника к ней сами прилетают навстречу. Вот тогда воевать можно, а для таких дальних перехватов И-15 совершенно не годятся. Кстати, тот же Копец потом подтвердил мои выводы, рассказав про особенности боев в испанском небе. Чайки здесь в ближнем бою были очень неплохим истребителем, но только в обороне, когда враги их сами атакуют. А вот когда надо кого-нибудь догнать или перехватить, то с этим уже возникали большие проблемы. Даже если вражеские самолеты имеют одинаковую с тобой скорость, их очень непросто догнать. С перехватом гораздо лучше справлялись ишачки, у них скорость была хорошей для этих лет, но их тут было не очень много. Идеальным было, когда И-16 догоняли противника и связывали его боем. А потом к воздушной карусели подтягивались уже чайки. Но такую тактику было использовать довольно сложно из-за несогласованности действия наших пилотов. Раций-то на всех наших самолетах еще не было, и еще не скоро они там появятся. Советские ВВС в этом вопросе проявляют поразительную близорукость, а в итоге страдает дело. А вот, между прочим, наши враги, немцы и итальянцы, на свои самолеты рации уже вовсю ставят. И от этого координация действий у них в небе гораздо лучше нашей. Вот такие пироги с котятами. На этой печальной ноте мы возвращались обратно на наш аэродромчик. Обломили нас франкисты не по-детски. Мы-то от них ждали нормального воздушного боя, а они на него просто не явились. И птичка обламинго взмахнула нам своим крылом. Садимся, когда солнце уже начинает катиться за горизонт. Скоро ночь, однако. А по ночам тут никто не летает. Техника пока еще довольно несовершенна, и из-за этого ночные полеты очень опасны. И поэтому пока военная авиация летает только в светлое время суток. Но со временем пилоты к этому придут, к ночным полетам. Повоюют еще пару лет и сами догадаются летать ночью. После посадки Рычагов собрал нас всех на разбор полетов. Покритиковал за плохую слетанность и сказал, что завтра с утра будем тренироваться летать правильно, а не так, как сегодня. В принципе, правильно сказал. Мы пока еще аморфная масса. И чтобы быстрее сделать из нас боеспособную эскадрилью, нужны интенсивные тренировки. Без них никак. Похоже, что мне и Захарову придется вспомнить наши обязанности инструкторов. Ведь летать парами только мы с ним умеем и знаем, как учить этому других. Рычагов, кстати, тоже умеет это делать. И он с себя ответственность за обучение наших пилотов не снимает. Тоже будет гонять их как инструктор. Потом Пумпор нам представил нашего политрука. Его звали Яков Штильман. Чернявый и горбоносый. Такого с лицом славянской национальности трудно перепутать. Типичный еврей. Кстати, я заметил, что их здесь, в политорганах Советского Союза, очень много обитает. Видимо, не зря потом Гитлер, ненавидевший евреев, приказывал расстреливать всех советских комиссаров без разбора. Он их там вообще всех сынами Израилевыми считал. А вот в строевых частях, на обычных должностях этих кадров почему-то не так много. Странно. Но вместо честной службы в войсках дети избранного народа идут в политическую работу, где только языком болтать и надо. И вы не подумайте, что я здесь какой-то махровый антисемит. Совсем нет. Были у меня друзья и среди евреев в прежней жизни. Нормальные ребята. Не хуже и не лучше, чем русские или представители другой национальности. Но тут, в СССР 30-х годов, в политорганах засела самая настоящая еврейская мафия. Уж слишком много этих кадров трется среди политработников. И, между прочим, здесь некоторые особо хитропопые евреи даже свои фамилии на славянские меняют. Типа был Шнипельсон, а стал Иванов. Но горбоносый-то профиль никуда не спрячешь. Впрочем, бог им судья. Этот конкретный политрук оказался нормальным парнем, но вредным и довольно умным. То есть он с нами не одними лозунгами общался. Частенько на его политинформациях поднимались очень интересные вопросы. О политике, о войне, об истории, о науке, о технологиях и еще о многом другом. В общем, даже мне, человеку из будущего, было интересно слушать нашего Яшу. Мы его потом все стали так называть. А он и не обижался на это. Нормальный парень, короче, этот наш политрук. Нормальный у него взгляд на жизнь. Не сильно зашоренный. Вот только я боюсь, что сожрут товарища Штильмана и его коллеги. В политорганах Советского Союза такие свободные взгляды не очень приветствуют. Не любят там такого, что не соответствует их железобетонным догмам. Боятся думающих людей. А наш Яша умел думать. И очень даже неплохо это делал. И это его может погубить. Волна репрессий поглотила массу таких вот принципиальных и думающих людей, которые искренне верили в советскую власть. Но им это не помогло, к сожалению. Но пока наш политрук здесь с нами, будет вдохновлять нас на подвиги. Ужин в аэродромной столовой меня приятно удивил. Кормят тут советских добровольцев как на убой. Очень вкусно кормят. Мне испанская кухня очень понравилась. Блюда все очень питательные и вкусные. Много мяса. Персонал в этой столовой весь из местных, и готовить они умеют. Мне сказали, что здесь даже какой-то знаменитый шеф-повар работает из самого крутого ресторана Мадрида. Этот ресторан всегда славился своей кухней, а недавно его разбомбили франкисты. И этот повар Мигель Кано остался без работы. Думаете, что его бы не взяли в другой ресторан? Взяли бы. Еще как взяли. Он же очень знаменитая личность в ресторанном бизнесе. Но Дон Мигель решил помогать республиканским войскам. Он сам пришел на призывной пункт и записался в добровольцы. И, к нашему счастью, его не отправили куда-нибудь в пехоту, где этот чудесный повар бы и сгинул в очередной глупой атаке. Господина Кана распределили в эту столовую, чтобы он мог работать по своему профилю. Молодцы, испанцы. Респект и уважуха. Спасибо им за то, что такой талант теперь радует нас своей готовкой. Кстати, меня очень сильно удивил один факт. Там за ужином нам подали еще и вино. По желанию. Красное или белое? Немного. Всего один бокал на человека. Но, тем не менее, оно на столе было. И народ его с удовольствием дегустировал. Я посмотрел с сомнением на нашего политрука. Уж он-то должен следить за нашим моральным обликом. Но Яша на это даже не отреагировал. Уже позже я узнал, что тут такое в порядке вещей. Испанцы всегда подают вино к обеду и ужину. Это типа национальная традиция такая. Тем более, что наливают не очень много, чисто для поднятия тонуса. Поэтому даже наши добровольцы стали принимать винцо. Но только за ужином, когда все полеты уже кончаются. И политические работники смотрели на это сквозь пальцы. Типа на войне можно. Теперь я понимаю, откуда ноги растут у наркомовских 100 грамм водки, которые потом начнут выдавать советским бойцам во время Великой Отечественной войны.